Благословлю Господа во всякое время. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие, услышат и возвеселятся. Услышат кроткие сердца и возвеселятся. Будет хвалиться душа моя. Величайте меня, и от всех опасностей.